Глава 32. Оказалось, окружившие нас существа — это каменные собачки. Чучелом такой магический совет осчастливил школу аллигаторов в Ригане. Лорд Ярби прихлебывал тайру и чесал нос, удивляясь. Раньше в западных отрогах гномьих гор эта напасть не водилась. Брэдли влез на большой валун и пытался пересчитать окруживших нас тварей, пока насчитал 38. Я разглядывала похожие на поверхность гранитных валунов серые бугристые шкуры и прикидывала, что с такими можно сделать. Явно не идти в рукопашную. Зубы-то у них в два с лишним пальца. Ну, значит так. Директор, пришедший к какому-то решению, потер ладони. Сегодня сбор трав откладывается. Заменяем его лекцией и практикумом по борьбе с тварями, иммунными к магии. Сейчас сделал несколько пасов. Вот, поставил еще один барьер снаружи, теперь они не разбегутся. Да, а я-то наивно полагала, что это мы не разбежимся, потому как в осаде. Тим, напои лошадей и завари тайру. Аскани, насыпь коням в торбы овса. Брэдли, держите наготове арбалет, но не стреляйте, их шкуру вы не пробьете. А если в глаз? Поинтересовался лейтенант. Глаз выбьете, но череп у них устроен так, что через глазную впадину к мозгу не продолбиться. Эльфы последние годы стреляют в раскрытую пасть взрывающимися болтами. Голову сносит напрочь. Но у вас, как я понимаю, таких нет? Потерпите. Думаю, мы справимся. Лорд Росс обернулся к нам. Закончили? Ну что, какие есть идеи? А они дышат? Я не была уверена в разумности вопроса, но не задашь — не узнаешь. «Ну, ты спросила. Ну, раз едят мясо, наверное, и дышат. А что ты хотела?» «Попробовать нацепить на них щиты, не пропускающие воздух. Лорд Ишандер показал, как такие делать. Не на всю тварь, а на голову. Ну, попробуй. Насколько я знаю, так еще никто не поступал. Сколько можешь сотворить?» Я прикинула. «Не знаю точно. Думаю, от 5 до 10 смогу». «Хорошо». «Вон, в стороне группка, ей займись. А я пока расскажу, раз уж пошло такое дело, о горных иммунных к магии тварях и о том, как с ними бороться. Итак, чаще всего встречаются горные великаны, каменные тролли, каменные горгульи, вот эти собачки и, наконец, самое, на мой взгляд, противное – панцирники». Брэдли подвинулся ближе, слушая лекцию. Директор очень спокойно попросил меня дать знать, когда закончу ставить щиты, и начал рассказ, иллюстрируя его небольшими иллюзиями. Основное, что я уяснила, что бить магией в лоб бесполезно. Заклинание должно работать через физический мир. Например, сколько огненных шаров не кидай в тролля, тот и не почешется. А вот если поднять его левитацией и швырнуть на скалы, это сработает. Если же тварь попалась неподъемная, «возьми валун и припечатай сверху». «Сделала», — прервала я директора. «Хорошо. Засекаем время и посмотрим, дышат они или как». Рассказ потек своим чередом. Лошади нервно косились на круг вываливших языки монстров, ждущих добычу. Брэдли сидел над нами на вершине валуна, сжимая арбалет в руках. Время шло. Собаки со щитами на мордах вели себя точно так же, как остальные. Я уже решила, что из моей идеи ничего не вышло, когда два серых пса замотали головами, а еще один разъявил пасть, демонстрируя громадные зубы, часто задышал, а потом стал тереть лапами морду. Через несколько минут все 8 псин беспокойно крутились на месте, бока ходили ходуном. А немного позже началась агония. Собаки катались по земле, суча лапами, пока еще минут через 10 не затихли. Мне было неприятно смотреть на это, все же живые твари, но становиться для них обедом хотелось еще меньше. «Отлично поработала, Тим», — похвалил меня лорд Ярби. «Я все прохронометрировал, и, насколько мне известно, это совершенно новый способ. Думаю, он неплох, если нужно прорвать осаду, используя минимум магии. Но метаболизм у них замедлен, в бою такое не пройдет. Еще идеи есть?» Мы помотали головами. «Тогда смотрите. Способ первый. Взять, поднять левитации, сломать спину о подходящий камень. Показываю». Вырванная из стаи собака закрутилась в воздухе, клацая крокодильями челюстями. А потом лорд Ярби хряпнул ее спиной об острую грань гранитной скалы. Пес коротко взвизгнул и затих. За ним последовала еще дюжина. «Меньше 10 секунд на каждую тварь». Я понимала, что делает Ярби, не только показывает нам эффективный прием, но и уменьшает размер стаи. Не прошло и 3 минут, как директор сократил численность псов на треть. Ну, теперь вы. Кто первый? Аскани. Ты? Да. Если у директора собачки летали, как котлеты в руках опытной домохозяйки, шлеп-шлеп готово, то у нас с Асом это превратилось в сущий балаган. Поднять псов мы могли, но разворачивание нужной стороной выкручивающейся твари, придание ей ускорения и прицел не вышли ни у него, ни у меня. Причем у меня дело обстояло чуть лучше, все же не зря я вертела в воздухе свой энциклопедический словарь. Кое-как пришибив по паре штук, мы вздохнули. Ладно, хватит, молодцы. Для первого раза годится. Следующий прием – сотворить оружие, ускорить его магией, нанести удар. Проще всего сделать клинок, расплавив камень. Показываю. Один из валунов поднялся в воздух и, подчиняясь жестам Росса, расплылся в блин с острой кромкой. Манипулировать оружием легче, чем сопротивляющейся тварью. Но удар нужно наносить точно. Вот так. Секира без ручки, просвистев в воздухе, снесла головы 2 тварям за раз. Брэдли присвистнул. «Или так!» Директор сотворил то ли копье, то ли лом и с размаху пригвоздил еще одного пса к земле. Собаки, поняв, что дело оборачивается совсем не так, как они ожидали, с воем кинулись в рассыпную и натолкнулись на поставленный лордом Ярби внешний щит. Некоторое время царило замешательство. Псы пытались прорваться, сбившись в кучу, а потом, внезапно обернувшись, оскалив зубы, с рычанием бросились на нас. Я невольно вскрикнула. Последний урок. В этих каменных черепушках есть мозги. Сражаясь с горными монстрами, никогда не расслабляйтесь и не рискуйте, невозмутимо прокомментировал происходящее лорд Ярби. Но все, хватит. Расправа над оставшимися псами много времени не заняла. Так, хорошо бы пару тушек взять с собой. Одну нам в музей, а вторую я хотел бы отправить Дешандру, подарить его школе, задумчиво погладил подбородок директор. «Тогда еще одну голову позубастее возьмем как презент для моего отчима», — хмыкнул Аскани. «Прибой дотащит без труда». «Они не протухнут?» — забеспокоилась я. «А ты охлади, ничего не случится», — подмигнул мне Рос. Я засмеялась. Вот не представляла себе, что с ним так хорошо. И дерется он просто потрясающе. «Ладно, собираемся. Аскани, помоги выбрать 3 псов покрупнее и навьючить их на твоего коня. Он точно не будет против. Все же они потяжелее обычных зверушек». Брэдли, тревожно озираясь, продолжал сидеть на валуне с арбалетом в руках. Сегодня снежноцвет попался мне. Куртина была маленькой, но все равно я была рада. А потом мы напали на расщелину, заросшую ведьмиными куличиками, и провозились с ними почти до вечера. Рос довольно потирал руки, выкапывая неизвестные ему образцы флоры для исследования. Интересно, что наши с Асом браслеты директор додумался использовать как детекторы ядов в неизвестных видах растений. Сожмет браслет руку, в рот класть не надо. Но стоит прихватить с собой, чтобы в лаборатории проверить, вдруг там какие интересные алкалоиды. Место для ночлега выбрали с прицелом, чтобы лошадям было где попастись, а рядом с куполом имелся остроугольный валун побольше и покрепче, о который в случае надобности можно кого-нибудь хряпнуть. После нервного длинного дня, переполненного магией, я заснула мгновенно, как убитая. Следующее утро снова началось с лошадиного ржанья, переходящего в тонкий испуганный визг. Сначала я не поняла, в чем дело, а потом задрала голову и чуть не завизжала сама. В защитный купол кто-то бился, хлопая здоровенными крыльями, бросался, отлетал и кидался снова, и тварей было несколько. Успокоило то, что проснувшийся Рос задумчиво чесал в затылке. «Познакомьтесь, каменные горгульи во плоти. 4 штуки. Я, конечно, справлюсь, но главная проблема не в том. Основной вопрос – откуда они вообще взялись в отрогах гор, считавшихся прежде относительно безопасными? Тим, в каком месте гор вы с сестрой встретили каменного тролля?» Я замялась. «Скажи я, где, и станет понятно, где живет Тин. Ведь ясно, что далеко от дома пешком мы не ушли бы. Тим, не знаю, что у тебя за секреты, но речь идет о безопасности людей, так что давай». Примерно в 50 лигах к северу отсюда, а перед тем, как найти нас, он с кем-то дрался ночью. Был слышен визг. «Ясно», — вздохнул Рос. Вытянул за цепочку на шее овал амулета, сжал в руке. Потом взглянул на нас. Вызвал ближайший к нам драконий патруль. Пусть проверит горы. Что-то тут неладное творится. А теперь вернемся к горгульям. Двух я прибью, как принято, а со второй парой Тим попробуй разобраться своим методом. Пока ждем подмогу, засечем время, посмотрим. Все равно нам под щитом сидеть. Горгульи — твари стайные. Где 4, там и 24. Да мне и одной выше крыши. Живыми они казались намного крупнее и страшнее чучела из нашего музея. Такая лошадь в лапах унесет и голову ей на ходу отгрызет. Магическим зрением мы с Асом наблюдали, как директор работает со щитами. Сначала прикрыл силовой сеткой сверху продолжавших колотиться о наш купол, как ночные бабочки о стекло фонаря монстров. Потом стянул сеть так, чтобы максимально ужать созданный пузырь с горгульями внутри. Я понимала, зачем он так поступает. У прочности есть предел. И чем конструкция компактнее, тем прочнее. «А с простым оружием с ними справиться можно?» — поинтересовался напряженный Брэдли. «Ну, шкура у них такая, что не прошибешь. Можно спустить их с небес, порвав перепонки крыльев. А вот чтобы нанести серьезные раны, нужно целиться в глаза, горло прямо под челюстью, внутреннюю поверхность бедер почти у паха. Что касается прочих мест, шкуру пропорит либо гномья сталь, либо голубое серебро. Либо...» — лорд Ярби сделал паузу. «Драконьи когти. Простите, мне сейчас немного не до бесед». Первая горгулья, растянутая силовыми петлями, оказывается, директор и сам умел работать с потоками сырой магии, вздернулась в небеса и с размаху впечаталась спиной в острый клык гранитного валуна. Послышался треск. Оранжевая точка в моей контрольной сети замерцала и начала терять яркость. Рос выдернул из пузыря вторую вырывающуюся тварь. «Две остальные твои, Тим. Понимаешь, почему две?» «Для статистики», — догадалась я. «Верно. Как сотворишь им мешки на голову, скажи, я засеку время». Мы сидели, прихлебывая тайру. Ничего не происходило. Горгульи уже час не желали подыхать и скрежетали когтями попеременно по камню и по щитам. Успокоенные асом, лошади меланхолично жевали овес. Я начала разбирать собранные травы. Директор достал из кармана маленькую книжечку и что-то записывал. Брэдли точил меч. Аскани медитировал. Две темные точки на горизонте я приняла сначала за больших птиц, и лишь через несколько минут, когда точки стали стремительно расти в размерах, поняла — это драконы. Ткнула локтем в бок аса — «Очнись!» — и уставилась сама, боясь пропустить хоть одно мгновение свершившегося чуда. Гигантские, грациозные, могучие, прекрасные — слов не было. Я просто хлопала глазами на приземлившихся на луг невдалеке от нас зверей, ярко-зеленого и серо-голубого. На загривке у второго сидел человек. Не успел дракон сложить крылья, как всадник ловко соскочил на землю. Увидел Росса и поднял руку в приветственном жесте. «Андрес, рад тебя видеть! Летаешь в патруле?» Росс обнял незнакомого светловолосого мага, хлопнул того по спине. «Я тоже рад тебя видеть!» «Да, у меня два стажера, четверокурсники Академии. А ты тут какими судьбами?» «Аналогично», — засмеялся Рос. «Познакомьтесь. Андрес Теордорат, маг, мой друг и сокурсник. И мои ученики — Аскани Терансаби и Тимери Терсани. И, жест в сторону кивнувшего головой Брэдли, лейтенант имперского кадрового резерва Борин Йор Брэдли». «Так, что тут у вас?» Андрес кинул взгляд на валяющихся в траве похожих на брошенную ветошь с торчащими из нее острыми углами крыльев убитых горгулей. Перевел взгляд на двух других. «А эти почему еще дергаются?» «Добить? Я думал, у тебя резерв побольше». «Не вздумай. У них на головах не пропускающие воздух мешки. Мы их хронометрируем». «Ага, вот уже и все». «Я и не слышал о таком методе». «Его вчера придумала Тим», — улыбнулся Рос. «Собачка отрубается за 40 минут». «Собачек вы где взяли?» «Сейчас расскажу». Слушая краем уха разговор, я, не отрываясь, смотрела на драконов. Первый раз в жизни я видела это чудо, эту сошедшую с неба легенду, причем так близко. Рассматривала форму и блеск чешуи, выступающие когти на изломе гигантских крыльев. Странно, в моих снах у черного дракона были такие же. Могла я их видеть раньше, например, на картинке в словаре? Или же задохнулась от пришедшей мысли: «Мои сны — это не просто сны». Внезапно драконы исчезли. Там, где они были, остались стоять рыжеволосая миниатюрная девушка и гибкий высокий парень с каштановой косой, оба одеты в кожаные охотничьи куртки и потертые штаны. Взявшись за руки, драконы направились к нам. Андрес улыбнулся. «Знакомьтесь, Шадияр». Парень гибко поклонился, карий глаз насмешливо сверкнул. «Шара!» Девушка сверкнула улыбкой, чуть склонив голову. Четверокурсники Красной башни на стажировке, брат с сестрой драконы, по-прежнему держась за руки, пара присела. «А нам тайры дадут?» — вступила в разговор девушка. За полчаса мы обсудили все. Мне пришлось сотворить иллюзию и показать, как год назад нас атаковал тролль. Я только смазала, скрыла лицо Тин, но рассказала, как она меня спасла, рискнув собой. По-моему, Рос все понял, но смолчал. Потом настал черед вчерашней атаки собачек и сегодняшнего налета каменных горгулей. Причем, не поняла как, но по ходу дела Рос уговорил друга закинуть к нам в школу двух удушенных мной горгулей, потому как те целенькие и пяток собачек покрупнее, на подарки общим друзьям. Странные вещи презентуют друг другу маги. Наконец Андрей вздохнул, нахмурился. «Ясно, в горах непорядок. Раньше тут такого не было. Надо разобраться, откуда ветер дует». Шадияр радостно пихнул сестру кулаком в бок, мол, повеселимся. Что-то мне это сильно напомнило. «Яр, прекрати!» — шикнула рыжая. Дракон горестно вздохнул и уставился на нас с Аскани. Прищурился и снова пихнул расслабившуюся было сестру. «Шиа, взгляни!» Теперь на нас таращились двое. «Как вас на север-то занесло!» — участливо произнесла Шиа. «Тут же даже летом! Бррр! Колотун!» «А драконы уже рычат?» — поинтересовался ее брат. «Как рычат?» — не поняла я. «Нет? Сейчас покажу!» «Шиа, иди помогай!» Схватил меня за руку и дернул к себе так, что я чуть не шлепнулась ему на колени. Ас, вскочив с нехорошим лицом, едва было не кинулся на Яра с кулаками, но тот отмахнулся. «Тобой займемся потом, подожди немного!» Они уселись напротив меня, взяли за руки и уставились в глаза. «Откройся и не бойся», — улыбнулась Шия. Не поверить ей, обладательнице сияющего изумрудного чуда, я не могла. Да и чувствовалось, она говорит правду и хочет добра. Посмотрела ей в глаза и сбросила щит. «О, как все непросто! Ну, не пугайся, слушай». А потом раздался драконий рев, настойчивый, требовательный, зовущий. Я, закрыв глаза, растворялась в нем, и казалось, что рычу я сама, что я мчусь высоко в небе, и под раскинутыми крыльями, смазанной цветной полосой, стремительно проносится земля, а над головой несутся танцующие звезды. Драконы трубили и звали, манили за собой, и я тянулась к ним, отзывалась всем существом. Мне было жаль, когда волшебство кончилось. «Ну вот». «Не подпускай близко этого черного красавчика», — засмеялась Шиа. «И однажды в тебе кто-то зарычит. Теперь ты знаешь, что это значит». «Да, теперь я знаю, чего ждать и что это такое — быть драконом». Когда драконы улетели, Рос скомандовал. «Собираемся, возвращаемся к маяку и начинаем спуск вниз. Что хотели, мы уже нашли, а искушать судьбу не стоит. Заночуем на опушке леса». Прибой, на котором осталась висеть только одна каменная собачка, лично пришибленный Аскани, подарок для отчима, радостно мотал головой, будто что-то понимал. «Почему будто?» — глянул на меня темными очами Аскани. «Он все понимает. Ас, а ты знаешь, какое сегодня число?» Отчего-то меня волновал этот вопрос. 3 июля вроде. Или 4-е?» — задумался брюнет. «Ну, 10 дней мы еще походим по лесу. А потом что, поедем в твой замок Сайгирн? Как-то не хочется мне сидеть там больше месяца». «Спросим Роса». Ас пожал плечами. «Я тоже больше недели не продержусь. Прибью кого-нибудь из этих мерзавцев. Знаешь, дракон Яр интересовался, что у нас с тобой. Ты ему приглянулась. А ко мне обещала наведываться в гости его сестрица. Гррр, пламенные и ветреные. Не бери в голову. Прикинь, что пока нормальные парни и девушки флиртуют, танцуют... Целуются, спят на сеновале. Драконы медитируют и хранят девственность. А сейчас они встали на крыло, и им все можно, понимаешь? «Но если Шеа тебе нравится, пусть прилетает», — согласилась я. «Я надеялся, что ты ответишь по-другому», — вздохнул Ас. «Ты не моя собственность. Если хочешь ее видеть, это твое право. Ты моя невеста. Значит, я твоя собственность». «Но, Дудки, соглашусь, он тут же вывернет все наизнанку, и окажется, что это я его, со всеми потрохами». «Нет, не бойся. Я отдаю себя тебе добровольно. А как поступишь ты, дело твое. Я уже понял, что ничего требовать не могу. Ты свободна». «Это он серьезно?» — поймала темный взгляд. «Глаза как омуты. Нырнешь, не вынырнешь». И затягивают. Ас белозубо усмехнулся. «Вот, стих тебе сочинил. Как думаешь, что сказал бы лорд Лин?» «Какой?» — попалась я на удочку. Он прищурился. «Твой от пяток и макушки, и подохлую лягушку». «Ас, ужас какой! Как ты можешь?» Я не знала, смеяться или стукнуть его, или... «Аска, не Тим! Ну что встали? Пора!» Голос лорда Росса разорвал повисшее напряжение. Ночевали мы уже на лесной поляне, близ небольшой горной речки. Лошади, фыркая, щипали траву. Росс беседовал с кем-то по амулету. Брэдли точил кинжал. «Кстати, на плоскогорье нам было не до тренировок. Вот что-то подсказывает мне, что завтра с утра начнется. И, судя по взглядам Белоголового, он отыграется за все». Ас сам соорудил ложе, покрыв толстый слой еловых веток своим плащом, и после вечернего умывания потащил меня туда. Устроил, обнял, притиснул к себе. «Хочешь, я тоже для тебя порычу?» Я засмеялась. «Р-р-р-р-р», сообщил он мне прямо в ухо и чуть прикусил мочку. Хотела огрызнуться, но вместо этого почему-то выдала изумленное. «Ах, нас никто не видит. Поворачивайся ко мне и давай губы». «Ну?» Перевернул на спину, сунул ладонь под тунику и навис сверху. «Если что-то будет неприятно, сразу скажи». «Омуты, и я тону». Он остановился сам, усмехнулся, а потом крутанул кольцо на пальце. Я ахнула снова. «Оно того стоило», — довольно хмыкнул Аскани. «Еще поцеловать?» Я кивнула, чувствуя, что краснею.